Абьюзивные и токсичные отношения во взрослой жизни. Любые эмоциональные качели – прямой признак абьюзивных отношений. Абьюз – это термин, обозначающий насилие и разрушение, выраженное в расстройстве психики, где одна личность – жертва, а другая – манипулятор, злоупотребляющий положением, властью, силой. Психологический абьюз носит разный характер, перетекая из терпимой стадии к более тяжелой по последствиям. Физический абьюз – угрозы расправы, запугивание, избиение, порча имущества, причинение ущерба здоровью, лишение возможности общаться с другими, выходить из дома без разрешения и тому подобное. Абьюз в психологии – эмоциональное насилие, доведение до психоза, истерик, самоубийство. Жертва начинает верить в свою ущербность. Данный вид насилия имеет много форм проявления, но я бы выделила две основные. Первая – непредсказуемая вербальная агрессия, вторая – демонстративно выраженное доминантное поведение. Нарциссический абьюзер в качестве жертвы выбирает не забитую особу, а успешную личность. Да, человек с такими паттернами может быть весьма успешен и реализован в карьере и социальной жизни. Манипуляторы имеют уникальную способность выворачивать любую ситуацию, перекручивать доводы партнера, заставляя его страдать и извиняться непонятно за что. Жертва нарциссического абьюза нередко замечает, как быстро меняется эмоциональный фон отношений с перманентного рая до невыносимого ада. Цель — сломать, раздавить, унизить и выставить виновницей всего происходящего. И, казалось бы, вставай и уходи. Но не тут-то было. Мы помним, жертва знает с детства, что любовь ей не положена. Так что отношение абьюзера не стало для нее такой уж психологической неожиданностью. И еще она помнит, оттуда же из детства, что любовь можно заслужить. А что у абьюзера была любовь, она не сомневается, ведь он был таким хорошим тогда. И тут мы сталкиваемся с проблемой, которую принято называть «эффект казино». Жертва уже столько вложила в эту связь, что ей кажется, что еще совсем немного, и она, наконец, снова получит ту любовь и то отношение, которое нарцисс ей транслировал сначала. И этот круговорот заслуживания любви является одним из главных якорей в отношениях с манипулятором.